Через две недели великолепный подъемник будет возносить сотни людей на эти склоны. На холмах будут наслаждаться отдыхом сотни отпускников. Они будут тратить в Алгонкин-Бэй свои деньги, заработанные с таким трудом. По нашим подсчетам, около миллиона долларов за сезон. Я уже сказал, что это очень впечатляет. Не знаю, чего вы добиваетесь, возводя на меня всю эту напраслину. Ожидаете, что я стану предлагать вам взятку? Для этого вы слишком умны. Оказываете на меня давление? Надеетесь, что я сломаюсь и во всем сознаюсь? Почему бы и нет? Будете чувствовать себя легче. Да, многим нравится делать признания, иначе исповедь не стала бы таким повальным увлечением современного культурного человека. Но, на мой взгляд, чувство очищения недолговечно. Уверен, вы и думаете то же самое. Разве мы говорим обо мне? А разве нет? Похоже, вы одержимы навязчивой идеей. Люди не то, чем они кажутся. Откуда у вас это? Да, разумеется, часто люди не те, кем они кажутся. Джефф Мэнтис — исключение, и это одна из причин моего восхищения им. Еще одним исключением был, вероятно, ваш отец, профсоюзный деятель. Кстати, приношу свои соболезнования. Он верил в достоинство труда, в силу общественного договора. А теперь возьмите меня, сироту из Труа-Ривьер, который всего в жизни добивался сам, изо всех сил карабкаясь наверх. На меня тоже не распространяется эта ваша теория, но я не порицаю вас за то, что вы сочинили обо мне такую нелепицу. Да, возьмем вас. Вы работаете на благо родного города. Я знаю точную цифру ваших доходов. Крайне сомнительно, чтобы простой сотрудник местной полиции сумел дать дочери образование в Йеле. «Я этого хотел», — ответил кардинал. «Но в итоге не смог себе это позволить. Она там не доучилась». «А чикагская клиника Тамаринт? Лучшее лечение от депрессии, какое можно купить за деньги? Насколько я знаю, особенно благотворно оно действует на женщин. Медицинское обслуживание в США не бесплатно. Даже недолгое пребывание в таком заведении обходится в десятки тысяч долларов. Американских, не канадских. Один канадский доллар равен 94 центам доллара США. Кстати, вы записываете наш разговор на пленку?» «Если бы и записывал, я бы вам об этом не сказал». «После того, что я вам только что изложил, вы вряд ли сможете воспользоваться этой записью».